Хрестоматия приятных манер. Впервые опубликовано в газете «Трибуна» в 1922 году. Предисловие. Для тех, кто в течение длительного времени занимается изучением человеческих характеров, всегда крайне прискорбно и горько убедиться в том, что самые разумные и толковые люди сплошь да рядом ведут себя так, что остается только качать головой. В 1787 году это дало повод Адольфу Книгге, суммировавшему печальный опыт общения с людьми, с которыми он сталкивался, издать в 1788 году в Ганновере очень милую книгу «Из опыта общения с людьми». В ней он излагал правила счастливой, спокойной и полезной жизни. Книгге, Адольф, 1752-1796. Немецкий писатель, проповедник жизненного практицизма. Его книга доставила мне в ранней юности уйму удовольствия. Для меня она была не только «vade mecum», в данном случае руководство, латинский, светских манер, но и десятью заповедями благородства, указывающими, как вести себя с ближним, дабы снискать его расположение. Когда позднее в практической жизни я попытался действовать согласно этим правилам, то встретил столько помех и разочарований, что мне не оставалось ничего иного, как приспособить науку общения с людьми к современной эпохе, или, точнее говоря, написать что-то вроде «Хрестоматии приятных манер», где трактуется вопрос об обязанностях, которые налагает на нас наше общественное положение, ибо человек зачастую оказывается в крайне запутанных ситуациях. Книга подготовлена к печати, и мне остается лишь присовокупить общее оглавление, упорядочить материал да составить указатель. Пока привожу некоторые выдержки из своей «Хрестоматии приятных манер».